Да он, нахмурясь, вслушивался в приветственные возгласы, нервно трогая пальцами кольцо и карту. Фентон и Пайк, захватив с собой остатки хереса, отправились вместе в сырный амбар на ночлег, где и были надежно заперты. Хотя теперь у нас и не было причин сомневаться в их преданности, по крайней мере, до момента нашего отплытия. Последними звуками, которые я услышал сквозь открытое окно моей комнаты, были громкие голоса этой достойной пары, сидящей под замком и распевающей пьяным дуэтом. Словно черный ворон машет нам крылом пиратский флаг, и с костями череп пляшет над толпой морских бродяг. Эй, друг, не зевай, дно из бочки выбивай, и стоящему на вахте поднести не забывай. Однако на этом не кончились события нынешней ночи. Маден-холл состоял из двух флигелей, соединенных между собой главным зданием в виде укороченной буквы «П». Из моего окна через двор видно было противоположное крыло, второй этаж которого занимали спальни семейства Маденов и сэра Ричарда. Спальня Саймона располагалась там тоже. Комната Фрэнка находилась рядом с моей. Прежде чем отправиться в постель, я подошел к окну, и поскольку спать мне, по правде сказать, совершенно не хотелось, залюбовался покоящимся под луной мирным английским пейзажем, размышляя о том, насколько он отличается от диких тропических сцен Мадагаскара. Огня я не зажигал, и флигель напротив тоже был погружен во мрак. Но тут окна в гостиной на первом этаже внезапно ярко осветились. Я припомнил инструкции, данные Хадсону относительно того, как прислуживать Левисону и доложить, когда тот отойдет ко сну. И удивился, заметив две тени, четкими силуэтами, вырисовывающиеся на задернутых шторах. Тени, вне всякого сомнения, принадлежали сэру Ричарду и его деловому партнеру. Прежде чем осознать бестактность своего поведения, я некоторое время наблюдал ожившую жанровую сцену, где две фигуры молча размахивали руками и отчаянно жестикулировали, очевидно, горячо споря. Поняв, что я фактически подглядываю за людьми, вряд ли подозревающими, что их видят, я пошел к кровати, разделся и долго лежал без сна, завидуя Дону, который свернулся клубочком, прикрыл нос пушистым хвостом и мирно спал, будучи лишенным чувства ответственности и достаточно развитого воображения, совершенно безучастный к пиратам и островам с сокровищами. Что касается меня, то я пережил в полусне сотню необычайных приключений, но ни одно из них не было столь опасным или захватывающим, как те, что ждали меня впереди. В далекую дорогу, пустившись наугад, немало у порога вы встретите преград. С опасностью джентльмены столкнетесь вы не раз. Коварство и измены подстерегают вас. Глава 8. Симпкинс исчезает. Сон, игравший со мной в жмурки всю ночь, окончательно покинул меня перед рассветом. Я разбудил Дона, неслышно спустился вниз по лестнице спящего особняка и вышел в холодный, серый предутренний туман. К моему изумлению, засов на задней двери в большом холле был отодвинут. Я заподозрил в этом Фрэнка, способного, поднявшись позаранку, отправиться поболтать с пиратами, которых едва ли мог обрадовать подобный визит после поглощенного ими вчера невероятного количества хереса. Подойдя к небольшому каменному строению, где они находились, я услышал голоса и увидел, что болт вынут из щеколды, и она висит отдельно от петли. У самого порога я отчетливо расслышал позвякивание золотых монет. Звук шагов по твердому грунту, очевидно, предупредил их о моем приближении, потому что дверь сырного склада внезапно отворилась, и оттуда вышел Саймон Левисон. Если он и был обескуражен при виде меня, то лицо его с немного тяжеловатыми чертами